Бюргермейстера тоже куснула блоха, и она, и множество печальных мыслей стали причиной кратковременной злости. Именно кратковременной, ибо бюргермейстер Венцель Марцелл с детства знал, что злость приоткрывает душу дьяволу, так же, как и неудержимое веселье, и еще очень многое. Ведь дьявол силен и коварен, к тому же он многолик и находит пристанище в телах многих. Ладно, если противник Божий вселяется в тела полоумных старух, сестер Базель, и те едва ли не через ночь карабкаются на смотровую башню к такому же полоумному старику Вольтеру и предаются плотским утехам, вспоминая растаявшую молодость под кислое вино и черствый ячменный хлеб. Это просто невинная шалость искусителя. А что думать о его верных слугах, разбойниках? Их души – истинные вместилища сатаны и многих его проявлений. Сколько бед и горести от них! Каждый день в каждом доме города Виттенбурга звучат молитвы, призывающие Всевышнего обрушить свой святой гнев на эти исчадия ада. Но всемогущий Бог пока не торопится покарать грешников молнией, как не торопится ни епископ, ни сам император Священной Римской империи. А сколько слезных, писанных кровью жалоб направлено к их высоким тронам. И никто не может дать ответ, когда закончится ужас Виттенбурга. Разоряя и сжигая хозяйство арендаторов и селян, разбойники поставили город на грань вымирания от голода. Ведь мало того, что купцы и селяне обходят стороной неспокойные земли вокруг города, множество пострадавших от тяжелой руки безбожников перебрались за стены Виттенбурга, а множество других, еще не ставших жертвой разбойников, покинули землю и хозяйство и теперь находились на иждивении родственников, а то и просто жили под зубчатыми стенами города. Скоро они начнут просить, потом воровать, а может и убивать в поисках пропитания. Или еще хуже, в переполненном городе вспыхнет моровая болезнь, и тогда город вымрет, а вместе с ним и бюргермейстерство Венцеля Марцелла.